Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 29 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Состоялся третий розыгрыш национальной лотереи Арцаха. Секретарь организации договора о коллективной безопасности Николай Бардюжа коснулся ситуации в зоне Карабахского конфликта. В Арцахе прошел второй республиканский конкурс генеалогических работ. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял участие в традиционном новогоднем праздничном мероприятии, организованном коллективом компании Base Metals. Президент поздравил сотрудников компании, пожелал им новых успехов в работе и личной жизни. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Канун Нового года, ставший уже традицией, в резиденции президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения группы лиц, добившихся высоких успехов в различных сферах жизнедеятельности республики. Группой военнослужащих, армии обороны и воинов-освободителей, представителей сфер образования, науки и искусства. Арцахские спортсмены, достигшие высоких результатов в 2015 году, были удостоены материального поощрения. Глава государства в своем слове подчеркнул, что государство ценит патриотическую деятельность и службу во благо Родины. Он выразил надежду, что эти награды станут стимулом для последовательного повышения эффективности работ. Президент Саакян поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав всем мира, крепкого здоровья, счастья и всех благ. Շնորհավորում եմ մեր բանակի ողջ ազնագազմին, զինվորից մինչև գեներալ։ Մաղթում եմ բոլորից խաղաղություն, քաջարողություն, երջանկություն ու ամենայն բարիք ձեզ և ձեր ընտանիքներին։ Среди награжденных – защитники Родины, ветераны Арцахской войны, ученые, общественные деятели, благотворители, актеры, спортсмены и учителя. Ирина Григорян, заведующая Степанакерским садиком, удостоена звания «Заслуженный педагог». День очень ответственный и очень торжественный для меня. Я сидела в этом зале и смотрела, как в этом маленьком государстве, как много талантливых людей, как много уже знаменитостей, и какие все красивые, какая у нас замечательная молодежь. Я смотрела на тех ребят, которые получали за отвагу медали. Я смотрела на наших спортсменов, которые уже завоевывают места в Европе и в мире. И это, конечно, гордость. Это гордость за нашу страну, это гордость за наш народ. Такой народ не сломить. И мы сегодня уверены, что ребята наши, которые и спортом занимаются, и границу охраняют, они будут продолжать ее охранять. И я уверена, что на этой святой земле будет мир. В 2015 году арцахские спортсмены на чемпионатах мира, Европы, международных турнирах и Армении завоевали 113 золотых, 106 серебряных и 122 бронзовых медали. На торжественной церемонии награждения присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Пархем Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Ара Арутюнян, другие должностные лица – гости. Заявление Байрама Сафарова иначе как новогодней шуткой назвать сложно. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление именующего себя председателем общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» Байрама Сафарова, заявившего, что карабахские армяне в душе якобы считают себя гражданами Азербайджана, однако они боятся открыто говорить об этом. Это новогодняя шутка от Байрама Сафарова. Мы так глубоко любим и с нетерпением хотим стать гражданами Азербайджана, чтобы вновь испытать Сумгаит, Баку, Кировабад. С такими талантами у Байрама Сафарова большое будущее в юмористических шоу СНГ, Европы, Америки, отметил Давид Бабаян. Третий розыгрыш национальной лотереи Арцаха стартовал в понедельник в Степанакерте. Директор ЗАО «Национальная лотерея Арцаха» Александр Арзуманян отметил, что в целом из находящихся в обороте 140 тысяч билетов было реализовано 94,5 тысячи. В ходе мероприятия разыгрываются 455 призов, ковры арцахского производства, тутовая водка, сувениры, денежные призы. Вся выручка, полученная в результате лотереи, в этом году будет снова направлена на строительство квартир для переселенцев в Кашатакском районе НКР. Финансовые средства, собранные в результате стартовавшей в 2013 году лотереи, были направлены на строительство 10 квартир в селе Ишханадзор Кашатакского района. В рамках программы в той же общине планируется построить 37 особняков. Второй республиканский конкурс генеалогических работ «Генеалогическое дерево» в номинациях «Мой род» и «Генеалогия – мое хобби» прошел в НКР. Согласно сообщению пресс-службы Минкультуры и по вопросам молодежи НКР, участие приняли 13 человек. В номинации «Мой род» первое призовое место занял Слава Саркисян, второе – Ануш Исаян, третьего места удостоился Юра Бегларян. Самый молодой участник конкурса, 14-летний Арам Камалян, получил поощрительный приз. Участники, занявшие призовые места, были награждены соответствующими дипломами и подарками. Село Драмбон на правом берегу реки Тартар, примерно в 30 километрах юго-западу от райцентра Мартакерт. С первых же дней Арцахской национально-освободительной войны, как и в других населенных пунктах республики, в Драмбоне также сформировались отряды народного ополчения и добровольческие отряды самообороны. Население села на сегодня составляет около 570 человек, а до начала Карабахского движения было 1700. Жители села в основном занимаются земледелием и животноводством. Большая часть сельчан работает на горно-обогатительном комбинате Base Metals. Примерно 90% населения близлежащих сел также работают в этой компании. Село развивается быстрыми темпами. По словам руководителя общины Сурена Шабуяна, благодаря Base Metals прекратился отток молодежи из села. Сегодня в Драмбоне проживают 180 семей. Поднялся уровень жизни людей. Современная техника вошла почти в каждую семью. Помимо обеспечения работой, компания Base Metals реализует и благотворительные программы, оказывает содействие школе в решении различных вопросов многодетным семьям и, естественно, самой общине. Развитию населенного пункта содействует и то, что через село проходит трасса «Север-Юг». Село было газифицировано еще в советские годы. По словам Шабуяна, в ближайшее время дом торжеств будет обеспечен необходимым оборудованием. Актуальным является вопрос сельхозтехники, который глава общины также поднял в правительстве. Эту проблему обещали решить при помощи лизинга. Но самым важным является строительство моста, который соединил две части села. Данная работа была выполнена на средства общины. Во время проливных дождей дети не могли ходить в школу, а теперь решилась и эта проблема, с удовлетворением отметил глава общины. В завершающий этап вступило строительство мемориального комплекса в честь погибших воинов-освободителей. Есть школа, медпункт, дом торжеств, библиотека. Клуб находится в здании сельской администрации. Культурная жизнь села не очень активная, иногда силами школьников организуются мероприятия. В селе нет безработных, нет семей, находящихся за чертой крайней бедности. В Драмбоне действуют филиалы Арцахбанка и Карабахтелекома, добавил глава общины села Драмбон. Секретарь организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что ситуация в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики вызывает серьезную озабоченность и необходимо предотвратить эскалацию конфликта. Мы с большой тревогой смотрим в том числе и на то, что происходит сегодня на Кавказе, особенно в связи с карабахским конфликтом на линии соприкосновения, на то, что там уже применяется тяжелое вооружение, применяются танки, есть человеческие потери. Я считаю, что политический ресурс наших государств должен быть использован для того, чтобы ни в коем случае не допустить дестабилизации обстановки и чтобы конфликт не перерос в крупномасштабные военные столкновения. Бордюжа также подчеркнул, что надо действовать прежде всего политическими методами, используя авторитет глав государств, а также призвал участников ОДКБ приложить усилия для умиротворения ситуации и прекращения обстрелов. Власти России не исключают, что поставки запрещенного продовольствия из Турции могут идти в страну через Азербайджан. В связи с этим будет отслеживаться ситуация на границе, сказал вице-премьер России Аркадий Дворкович. Наверное, из Турции будут пытаться поставлять через Азербайджан. Будем смотреть, будем мониторить ситуацию и продолжать борьбу с нарушениями закона, сказал Дворкович в интервью телеканалу «Россия-24». Напомним, отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.